«Натан, давай!» — крикнул я, начиная формировать шипы для прикрытия. Натан затаил дыхание, раскинул руки. Его глаза невидяще уставились куда-то вдаль. Я отважился бросить быстрый взгляд на него. Тонкие струйки энергии стекались в его ладони, переливаясь синевой и серебром. Меж тем два дополнительных противника показались за спинами первых. Я успел выпустить несколько шипов, сдерживая их натиск. Сзади послышались крики. «Живым Калашникова! Живым!» всегда был для них ценной добычей. «Готово!» — простонал Натан, рвано взмахнув руками. Я успел лишь схватить Соколова за плечо, чтобы его не оторвало от нас, и схватить за руку Натана. Андрей тоже мигом оказался рядом, хватаясь за карлика. В воздухе щелкнуло, послышался хлопок. В тот же миг вокруг нас завертелся опаловый вихрь, коридор двинулся навстречу, а сознание, казалось, вывернулось наизнанку. «Держитесь!» Секунду спустя я шлепнулся на холодный бетон, прижавшись щекой к шероховатой поверхности. Стены были другие, серые, облупленные, воняло ржавчиной и стоял запах старого склада. Гул выстрелов стих, мы оказались совсем в другом месте. «Мы что, в ангаре?» — спросил я, поднимая голову и с трудом фокусируясь. Андрей сидел на полу рядом, тяжело дыша, его щит рассыпался искорками. Где-то совсем близко лежал Натан, который, судя по булькающим звукам, боролся с приступом тошноты. «Вот те нате», — пробормотал он, поднимая свой бледный, как простыня, взгляд. «Ненавижу я эти прыжки, и как нас только по городу не разбросало». Соколов лежал без чувств, но дышал. К счастью, телепорт потянул его. «Значит, жив. Это заброшенные склады на окраине», — выдохнул Андрей, озираясь. «Лет 5 назад я снимал их под хранение контрабандных зель», — он запнулся. «Короче, неважно, теперь они пустуют, и вроде никто не шастает». Я, пошатнувшись, встал на ноги. Тело болело, запас маны был едва ли не на нуле. От артефакта в кармане шло теперь лишь холодное покалывание, будто он спал после недавнего всплеска. «Живы», — пробормотал я, поднимая взгляд на Андрея. «Это уже хорошо, наверняка хорошо», — резко хохотнул Натан, пытаясь принять сидячее положение. «Вот только у меня ушло лет 10 жизни при такой-то перегрузке. Глянь, все морщины повылазили», — он провел рукой по лицу. «Ну скажи хоть спасибо». «Спасибо», — усмехнулся я. «Крутой финт, без тебя нам крышка». Натан довольно осклабился, и именно это позволило мне перевести дыхание и понять, мы хоть и выбрались, но вломились в новую фазу войны. Андрей отыскал какую-то металлическую колонну посреди склада и подошел к ней, проверяя крепление. «Натан, давай-ка свяжем этого Соколова», — сказал он, указывая на вялое тело, которое пока даже не шевелилось. «Мне нужно, чтобы он не сбежал, когда очнется. Связать не вариант, у него 3 печати. Очнется и начнет палить направо и налево», — отозвался я. «А у меня тут антимагические браслеты были», — Андрей пошел рыться в одном из ящиков, которые стояли у стены. «Этот склад видывал всякое. Много народу через него прошло, и много всякого прошло. Короче, вот, тут, кстати, склянки с маной должны быть. Это не учтенка, но они приличного качества. Можем пополнить запасы. Бери все, что есть», — сказал я. «Нам многое может пригодиться». «Хорошо», — кивнул Андрей. Натан же стоял рядом со мной, и в его взгляде читалась смесь облегчения и сарказма. «Ты у нас, конечно, герой, Фил, но предупредил бы заранее, что придется телепортировать весь зоопарк. Да уж, братцы виконты, натворили мы с вами сегодня дел. Той сексапильной адвокатессой теперь точно не обойтись, если нас вдруг решат закрыть». Я кивнул. Вопрос Кристины всплыл сам собой. Она ведь тоже копала в сторону цепочки предательств и улик, в которую вляпались Калашниковы. С ней надо бы связаться, но, может, позже, сначала нужно прийти в себя. Тем временем Андрей водрузил на правое запястье Соколова хомут с рунами. Браслет тускло блеснул, отсекая ему возможность призвать магию. «Готово», — буркнул он, подходя ко мне. «Теперь, пожалуй, переведем дух». Спустя полчаса или чуть больше мы сидели прямо на полу склада, приводя себя в порядок. Андрей пытался вытянуть остатки негативной энергии из моей руки, чтобы я не терял сознание. Натан нервно крутил в руках пистолет и что-то бормотал под нос про «когда все это закончится, так оторвусь в баре, что весь город будет слышать». И в этот момент зазвонил телефон Андрея. «А, Дубовый», — отозвался он, а потом перевел разговор на громкую связь. Из трубки послышался скрипучий голос Дубового. «Благородие, как вы там, живы? Машина наша цела?» «Цела», — ответил я хрипло. «Рассказывай». «Коротко говоря, Платон бешено мечется по городу. Его видели в районе особняка на Верхней речке. Говорят, то ли он с Красносельскими там встречался, то ли наоборот с кем-то из Свердловых пытался уладить дело. Потом какая-то стрельба, ну, не сильная, просто перестрелка магов, добавил Мелкий. Слушай, благородие, это не мое, конечно, дело, но выглядит он как городской сумасшедший. Когда узнаю детали, отпишусь, подытожил Дубовый. Мы последим за ним дальше. Главное, бабосы припасите, окей, окей, сказал я, откидываясь на спину и выключая громкую связь. Вот и подтверждение, что Платон продолжает игру. Возможно, он теперь хочет заручиться новой поддержкой. Андрей и Натан переглянулись. Соколов может знать детали, я скользнул взглядом по нашему пленнику, который стонал во сне. Надо его допросить, но я сделал паузу, чувствуя, как болит голова. Пожалуй, не сейчас, и что дальше? Устало спросил Натан, пытаясь разогреть застывшие конечности. Останемся тут надолго? Я, конечно, могу поспать и на складе, но у меня уже аллергия на сырость, хе-хе. Отдохнем пару часов, кивнул я. Потом свяжусь кое с кем. Уверен, что и у нее есть новости. И как только придем в норму, попробуем покопаться в памяти Соколова. Или заставим его говорить более мирным путем. Андрей бросил на меня затравленный взгляд. Надеюсь, мирным, Фил. Не хочу снова скатываться в жестокие методы. Тем более после мясокомбината. Да, согласился я. Я тоже не горю желанием. Но выбора может не быть. Кое с кем, говоришь? Натан хмыкнул. Может, я свалю подальше, чтобы не слушать ее визги, Филичка, Филичка. От Аксиси у меня уже тоже аллергия. Слишком она громкая. Да, какая Аксиси? Отмахнулся я. Кстати, ее тоже было бы неплохо проведать. За спиной Соколов хрипло выругался, пытаясь приподняться. Тотчас же аркан-браслет засветился, не давая ему взлететь или произнести заклинание. Он опустился обратно, понимая, что сопротивляться бесполезно. Андрей встал слева, скрестив руки, а Натан, шутливо вскинув пистолет, занял позицию справа. Я же оперся на корявую стойку, прихрамывая от истощения. Соколов заметил наши фигуры в полутьме и поморщился. «Твою ж, Калашниковы!» – прохрипел он, судорожно сглатывая, потом сплюнул на бетон. «Знали бы вы, во что лезете!» «Куда уж нам!» – негромко бросил я, стараясь сохранять ровный тон. «Зато теперь мы точно знаем, кто разворошил осиное гнездо, и с кем ты успел заключить союз!» Соколов попытался приподняться, но его запястье, стянутое антимагическим браслетом, засветилось, и он насел обратно, стиснув зубы. Меня заставили. Красносельские. Вся ваша вендетта со Свердловыми их только радует. Я был всего лишь посредником. Посредником, передразнил Андрей, а город погрузился в хаос, в том числе из-за тебя. Ошибаешься. Вскинулся он. Я лишь выполнял заказы. Он вдруг умолк, заметив, что я ему не поверил ни на секунду. Заказы. Ага, конечно, Натан ухмыльнулся, поправляя воротник. Ты просто курьер спиццы, да, ты связан человек Свердловых, который связан с Красносельскими. При этом поддерживаешь контакты Платоном и Знахимовыми, сурово посмотрел я на него. Не многовато ли связей для одного человека? Усидеть на трех стульях твоей тощей жопой не выйдет, вставил Натан. Все не так просто, как вам кажется, Соколов тяжело выдохнул. И вообще это не самая простая задача поддерживать со всеми связь. Не все хотят власти и доминирования. При этом не хотят мараться сами. Хотят, чтобы другие два клана друг друга перебили. А так ведь не бывает. Платон, стоп, я наклонился ближе, чувствуя, как внутри все напрягается. Что Платон? Он покосился на меня краем глаза. Платон нашел способ договориться с Красносельскими. Или считал, что нашел, ради своей выгоды. Им, конечно, на руку подчинить род Калашниковых, как только Свердловы и все остальные ослабнут, Красносельские получат верх, а Платон рассчитывал, что сам выторгует привилегии. «Откуда знаешь?» Андрей надавил голосом. «Я помогал с логистикой, передавал планы, подсовывал фальшивые сведения, чтобы в городе разгорался конфликт. Платон платил мне и обещал прикрытие, но Красносельские тоже не идиоты. Когда они поняли, что Платон тоже пытается играть на всех сторонах, они дали задний ход, и началась дичь. Охота за вами, братьями, чтобы Платон сломался и выдал то, что хотел приберечь». Я кивнул, пытаясь не выдать злости. «Значит, Платон и Красносельские временно в одной упряжке. Но куда это нас ведет?» Соколов продолжил невнятно бубнить. «Все, что я делал, прослеживал ваши передвижения, скармливал наемникам нужные зацепки. Видишь, в итоге кого взяли в оборот меня? Да, получалось, сама того не ведая, Кира сунула меня ему в лапы, а он и поспешил воспользоваться моментом. Только промахнулся. Хотя это дуэль, он мог использовать Свешникова. Только не ожидал, что я выйду из дуэли победителем. Или проверял мои силы, чтобы потом знать, кого отправлять. Сейчас уже не так важно. Да уж, великий стратег, с наигранным сочувствием отозвался Натан, почесав затылок. Если б не твои люди, мы бы давно свернули лавочку, но раз все вскрылось, мне крышка. Соколов вскинул взгляд. Либо вы меня прикончите, либо красносельские найдут, либо свердловы. Но поймите, вся эта бойня лишь верхушка айсберга. Платон что-то замышляет всерьез. Я точно не знаю, что, добавил он поспешно, видя мой взгляд. Но, если уж красносельские готовы терпеть его наглость, значит, ставки очень высоки. Ставки, повторил я медленно, о них мы еще поговорим. Но сначала ответь, где теперь Платон, и что он намерен предпринять? Платон не в себе, Соколов отвел глаза. Я лишь слышал, что он в бешенстве. Не вышло наладить нужные рычаги, передразнил он дядьку. Вспышки агрессии, угрозы, предупреждения. И, кстати, он насекся, словно говорил лишнее. Неважно, говори, Андрей шагнул ближе, и антимагический браслет на запястье Соколова чуть вспыхнул, чувствуя напряжение. Соколов сглотнул. Платон, возможно, ищет новый контакт с кем-то из Свердловых. Думает, что через них может закончить начатое. А может, просто хочет сдать красносельских и выйти сухим из воды. Повторяю, я не знаю деталей. Но, будьте уверены, скоро он двинется. Двинется, процедил я, выпрямляясь. А тебя он, похоже, уже переехал. Не удивлюсь, если это он издал тебя Свердловым. Устранил свидетеля и помеху. Можете глумиться, но от меня пользы уже никакой. Соколов бессильно опустил голову. Повисла тяжелая пауза. Я обвел взглядом Андрея и Натана, видя, как каждый обдумывает услышанное. Информации действительно немного, но она подтверждала то, что мы уже подозревали. Платон играл ключевую роль во всей этой заварухе, а городу приходится расплачиваться кровью. «Ладно, на сегодня хватит», — сказал я, отходя. «Пригляди за ним, Андрей, чтобы не рыпался. Будет сделано», — угрюмо кивнул тот. Натан вопросительно посмотрел на меня. «Фил, ну и что теперь?» Я хотел было ответить, как вдруг мой телефон громко завибрировал, подсвечивая имя Кристины на экране. В груди неприятно ёкнуло. Она не часто звонила в столь поздний час, или ранний, мы давно потеряли счет времени. Я поднял трубку, сразу поймав в голосе Кристины напряженные нотки. «Филипп», — выдохнула она, прерываясь. «Я надеюсь, что не поздно. Как ты? Ты в порядке? Мы живы. У нас тут кое-что прояснилось. А у тебя?» Из динамика послышался тихий шорох, потом ее нервный вздох. «Я не могу говорить долго. Мне срочно нужно тебя увидеть». Пауза, и голос ее стал чуть громче. «Пожалуйста, Фил, приезжай. Я, у меня есть информация про Сократова и не только. Это срочно». Я сжал телефон, обмениваясь взглядом с Андреем. Натан приподнял бровь, скривив губы. «Ну вот, опять. Хорошо», — сказал я как можно спокойнее. «Куда ехать? Я вышлю координаты. Только поспеши, я боюсь, что могу не дожить до завтра». Она будто говорила на одном дыхании. «Будь аккуратен, у них длинные руки». Щелк, связь оборвалась. Я несколько секунд стоял в тишине, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Кто это?» — спросил Андрей. «Да, так, информатор, в общем. Но он может пролить свет на все это еще больше». Я оглянулся на Соколова. Тот прикрыл глаза, будто безразличен к происходящему. «Мол, делайте что хотите, меня уже не спасете». Но нам было не до него. Решение принялось само собой. «Выдвигаться. Этого оставим тут», — проговорил я вполголоса. «Пошли. Нужно двигаться дальше». Глава 24. Координаты, которые Кристина прислала, указывали на окраину города. Район довольно уютный, но далеко не самый безопасный в нынешней обстановке. Оставив Соколова под замком и усилив магическую сигнализацию, если вдруг кто-то взломает дверь склада, мы выехали на машине Дубового. Натан ворчал, что опять мы без нормальной защиты, да и сил у него, мол, мало, телепорт не будет доступен в ближайшие сутки. Но я понимал, сейчас решается судьба не только нас самих, но и всего рода. Красносельские не сидят сложа руки, Платон не упустит шанса сделать крупный шаг. Мы добрались до нужного места ближе к полудню. Район, хоть и окраинный, впечатлял старыми особняками на фоне отдаленных башен города. Один из таких особняков, судя по всему, и стал местом встречи. Кристина решила не просто позвать меня в кафе, видимо, опасается слежки. «Что за дом?» – нахмурился Андрей, останавливая машину за полуразваленной оградой. «Вроде бы пустырь вокруг, никого. Ей виднее», – отозвался я, выходя на улицу. У калитки нас встретила сама Кристина. Глаза ее подрагивали тревогой, волосы собраны в строгий пучок, на лице усталость. Но вместе с тем чувствовался стержень. Она будто вся была на взводе, но не давала панике взять верх. «Филипп», — сказала она скорее с облегчением, чем с радостью, — «ты не опоздал». «Хорошо». Я заметил, что у нее под мышкой папка с бумагами. Слишком знакомая, не раз я видел ее с подобными документами. «Опять очередные доказательства? Ты вообще как?» — тихо спросил я, заглядывая ей в глаза. Кристина кивнула, чуть улыбнувшись, но в уголках губ читалось напряжение. «В норме. Настолько, насколько позволяет обстановка. Пойдемте внутрь. Надо поговорить без лишних ушей». Натан нарочито кашлянул, указывая на Андрея. Мол, а мы не помешаем, но Кристина жестом пригласила их. В доме, действительно, царила заброшенность, но первую комнату она, кажется, привела в порядок. Расставила пару складных стульев, поставила термос с кофе и даже какие-то бутерброды. Как только мы расположились, Кристина принялась излагать. «Фил, я вышла на человека, который может знать, где скрывается Сократов. Оказывается, он действительно жив. И более того, последние годы переезжал из одной страны в другую, избегая любых публичных контактов. Но теперь вернулся, судя по всему». Она поставила локти на стол, чтобы не дрожали руки. «Так вот, этот человек готов свести меня с ним. Но у нас мало времени». «Постой», я нахмурился. «С чего вдруг Сократов вообще решил показаться?» Если судить по обрывкам переписки, Кристина вынула листки, усыпанные распечатанными сообщениями. Он ищет защиты и хочет, чтобы ему гарантировали, что проект, над которым он когда-то работал, не будет использоваться для разрушения. «Какой еще проект?» – сурово спросил Андрей. «Не знаю всех деталей», – призналась она, – «но к нему почему-то сильно тянутся и красносельские, и, кажется, твой дядя Платон». Я обменялся взглядами с Андреем и Натаном. Все сходилось. Похоже, Сократов – ключевая фигура, и Платон нацелился заполучить его знания. «И как мы можем помочь?» – понизил я голос. «Я дала тому человеку твое имя». Кристина глянула с явным волнением. Он сказал: «Может, если сам Калашников приедет, у Сократова исчезнут сомнения. Считается, что твой отец восхищался Сократовым, они сотрудничали. Так что твоя фамилия весомая. Будет ему сразу двое Калашниковых», — Андрей выдохнул. «Где он?» «Условие: встреча на нейтральной территории, небольшой складской комплекс к югу от города. Сегодня к вечеру. Если мы не появимся, он уедет, и у нас не будет второго шанса». Кристина коснулась папки и, похоже, хотела еще что-то добавить, но промолчала. «И почему ты решила рискнуть?» – спросил Натан, приподняв бровь. «Это ж явно может кончиться плохо». «Потому что это шанс узнать, зачем Платону все это», – ответила Кристина. «Сократов владеет ключевыми данными. Если Платон их заполучит, то есть риск». Она запнулась и вдруг тихо добавила: «Риск, что город погрузится в еще более страшную войну, и тогда уже никто не остановит красносельских». Наступило молчание. Я чувствовал, что Кристина чего-то не договаривает, но уже то, что услышал, хватало, чтобы принять решение: идти на этот контакт, и чем быстрее, тем лучше. «Ладно», — отозвался я наконец, — «мы согласны, только мы пойдем вместе, и уж извини, не бросим тебя одну в пекло». «Я рассчитывала на вашу помощь», — кивнула она, — «но знайте, место может быть под прицелом чужих глаз. Я постаралась сделать так, чтобы никто не проследил, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным». «Мы все понимаем», — поддержал меня Андрей, решительнее сжимая кулаки. Кристина слегка расслабилась и даже улыбнулась краешком губ. «Спасибо, я сама уже на взводе. Столько улик собрала, будь это мирное время, уже можно было бы сносить Платона в суде. Но мы видим, чем все оборачивается. Разумеется, долго посидеть в этом ветхом особняке нам не дали. Мы еще не договорились о деталях, как в окно влетел плазменный разряд, взорвав хлипкую занавеску. Пламя мигом вспыхнуло у стены, и я на рефлексе активировал свой полузаряженный щит». Андрей рванул к окну, выпустив призрачные языки огня, накладывая барьер. Натан же выхватил пистолет, хмурясь. «Опять, черт, это маги!» — крикнул он, увидев на улице тени в плащах. «Ложись!» Я пригнул Кристину, которая чуть не рухнула вместе со стулом. Бой завязался стремительно. Два мага, судя по синим вспышкам, владели льдом и электричеством, а еще человек 5-6 вооруженных наемников методично приближались с разных сторон. Натан громко ругался, отстреливаясь из-за перевернутого кресла, но пули мало чем помогали против магических щитов, только отвлекали противников. Я метнул серию шипов. Треск, сноп искр, один из магов упал, ошарашенный. Андрей подхватил заклинание огненный хлыст и сшиб еще двоих врагов, заставив их отползти за каменную клумбу. «Крис, держись у меня за спиной!» — крикнул я, понимая, что ее нужно защищать. «Я сама могу!» — огрызнулась она, не теряя самообладания. Оказывается, у нее был маленький серебряный амулет, вспыхнувший защитной сферой. Но все равно, против целого отряда она бы не выстояла. Одним взглядом мы с Андреем поняли. Прорываемся наружу через черный ход. Стреляться долго внутри с разваливающимися стенами небезопасно. Да и Кристину угробить не хочется. Натан, поняв сигнал, выбежал к коридору. Я прикрыл его шипами. Андрей запустил всполох огня, и мы умудрились выбраться в задний двор особняка. «Подвалом идите!» — выкрикнула Кристина, показывая подгнившую дверь вниз. «Там есть старая лестница на улицу». Мы поспешили туда, на ходу восполняя запасы маны из склянок. Темный скрип рассохшейся двери, и мы, в сыром низком подвале, заваленном старыми ящиками и рухлядью. «Быстрее!» — подбадривал Андрей. Один из наемников попытался высадить дверь сверху, но я поставил короткий полубарьер. Кристина успела показать нам щель в стене. Через узкий лаз мы, наконец, вырвались в заросший сад. Подрагивая от усталости и стресса, пробежали за кусты, где у нас стояла машина. «Живо внутрь!» — скомандовал я. Пару плазменных зарядов догнали нас, но опоздали на долю секунды. Андрей вывернул руль, Натан хлопнул дверью, Кристина грохнулась на заднее сиденье. Я, тяжело дыша, кинул в окно последние шипы, чтобы отбить наступающих, и Андрей, выжав педаль до отказа, умчал нас прочь. «Кто это был, Крис?» — спросил я, переводя взгляд на нее в зеркало. Она крепко держалась за сиденье, дыша неровно. От ее делового костюма остались мокрые пятна, а волосы выбились из строгой прически. «Это, скорее всего, люди Красносельских», — проговорила она. «Наверняка знали, что я вышла на след Сократова, и хотели либо меня заставить, либо убрать, чтобы добраться до информации, что я собрала. Как они так быстро узнали?» Андрей покачал головой. «Подозреваю предателя в моих кругах», — она на миг закрыла глаза. «Я ведь не одна работаю, но сейчас не хочу об этом. Надо выполнить главное. Встретиться с тем посредником, а затем, с самим Сократовым». «Хорошо», — коротко ответил я, — «только мы не вернемся к тому особняку. Есть другой план, поедем к условленному месту», — подтвердила Кристина. «Но до вечера лучше подыскать временное укрытие, почистить следы и уже после действовать. Только у меня уже не осталось незасвеченных мест». «Не беда, у нас пока есть одно», — кивнул я. «На склад к Соколову?» — спросил Андрей. «Да», — коротко кивнул я. «Окей», — согласился Андрей, оглядываясь. «Уже на складе в тот зал, где был прикован Соколов, мы не пошли. Там была внушительная комнатка для охраны, с диваном, столом, кухней и даже душем. Мы быстро освежились, перекусили. Андрей проверил свой арсенал магических реагентов, Кристина привычно завела ноутбук с то ли базами, то ли своими расследованиями. Я же, устроившись в кресле, пытаясь осознать произошедшее. События развивались стремительно, но одно мне было ясно – Сократов ключ ко всем тайнам. Как только Крис начала копать под него, все в городе сразу оживились. Когда сумерки начали наползать на город, мы переоделись в более простую одежду. Кристина, подхватив свою папку, выдала нам адрес. Мы понимали, что там может быть засада, но ради правды о Сократове, а следом о планах Платона, надо рискнуть. «Если там враги, мы используем план П», — сказала я. «Я отвлекаю магов, Крис и Андрей, вы удерживаете их, а Натан подстрахует телепортом, если все будет плохо». «Да только бы телепорт сработал», — буркнул карлик. «После того массового прыжка мне бы пару дней покоя не помешало, но жизнь злодейка не дает спокойно выпить коктейльчик». Собравшись, мы выдвинулись. По дороге город выглядел еще более зловеще. Кое-где слышались залпы, улицы патрулировали бойцы разных кланов, а над крышей мелькали черные точки, то ли дроны, то ли разведки Свердловых, Нахимовых или Красносельских. Наконец, подъехав к условленному месту, обширной складской промзоне, тянувшейся вдоль реки, мы остановились у покосившихся ворот. Внутри старые рельсы, подъездные пути, ржавые контейнеры. Никого не видно, лишь свет фонаря одиноко мерцал. «Хочется верить, что тут нас не поджарит», — пробормотал Натан, распахивая дверцу. Кристина, сжав папку под мышкой, первой вышла. Под фонарем стоял долговязый мужчина в сером плаще и шляпе, прятавший лицо в тени. Он слегка поклонился, безэмоционально кивнул. «Добрый вечер, Краснова. Вы привели их?» «Да», — подтвердила Кристина, стараясь держаться спокойно. «Вы кто?» — понизил голос Андрей, оглядываясь. «Меня зовут Стил. Я лишь посредник. Следуйте за мной, Сократов ждет в глубине. Но учтите, без резких движений, иначе он сбежит или устроит непредсказуемое». Я ощутил, как внутри шевельнулся тот самый парадокс встречи. «Мы вроде хотим правды, но и опасаемся, что нас могут обмануть. Здесь слишком много мест для засады», — шепотом бросил мне Андрей, пока мы шли по коридору. «Я знаю», — ответил я так же тихо, — «но выбора мало». Мы двинулись следом за этим Стилом, обходя контейнеры, пока не пришли к небольшому складу с разбитой дверью. Внутри царила полутьма, но на дальнем конце виднелся квадратный закуток с импровизированной лампой. Там, за самодельным столом, сидел невысокий седоватый мужчина в старом пальто, лицо худое, нервное. Он поднял взгляд, когда мы вошли, и тут же встал. «Сократов», — выдохнул я. Тот кивнул, торопливо оглядывая нашу компанию. Судя по слегка дрожащим пальцам и прижатой к ноге папке, он был напуган, но пытался скрыть это за резким взглядом. «Добрый вечер или что там сейчас?» — проговорил он сипло. «Я договаривался с Красновой и хотел видеть Калашникова. Двое, хотел сделать шаг вперед Андрей, но я его остановил. Филипп и Андрей». Сократов уловил этот жест и тут же покачал головой. «Я не враг вам, не сейчас. Если бы хотел устроить ловушку, сделал бы это иначе, поверьте. Но повсюду агенты красносельских. Рассказывайте», — взял слово я. «Мы тут не на светскую беседу». Кристина тихо подалась вперед. Я прочел в ее взгляде. «Это очень важно». И Сократов, будто набравшись решимости, заговорил. «Я знаю, что Платон охотится за некоторыми моими наработками. Раньше мы, точнее, я и ваш отец», он кивнул на меня, «вели исследования в рамках концерна. Мощные магические технологии, способные в общем перевернуть баланс силы в регионе. Но ваш отец вовремя одумался, понял, насколько это опасно, и проект закрыли». Сократов с горечью хмыкнул. «Вернее, формально закрыли, но остались чертежи, зашифрованные схемы, которые не так-то просто повторить, и Платон хочет их возобновить», — нахмурился я. Сократов опустил глаза. «Кажется, да, его жажда власти и поддержка красносельских дали ему шанс, но без моих знаний, без ключевых рун он не сможет закончить так называемое оружие X. Я убежал за границу, надеясь, что все стихнет, но когда увидел, как рушится город, понял, нельзя больше прятаться, нужно передать правду тем, кто способен остановить Платона. То есть у вас есть то, что нужно Платону», подвел итог Натан, глядя сверху вниз. «Да, и я», он взглянул на меня из-под лобья, «хочу отдать это вам, или по крайней мере удостовериться, что вы не допустите использования этой штуки. Ваш отец бы так сделал». «Хорошо, но как?» «Есть». Сократов, занервничав, потер пальцами мост носа. «Карта, она поможет найти ядро артефакта и уничтожить его, пока Платон не добрался. Если вы доберетесь туда первыми, сможете разрушить все и не дать ему собрать оружие. Но место сильно охраняется», он прикусил губу. «Я сам до него не дойду. Одному против целой армии красносельских не выстоять». Андрей и Натан обменялись взглядами. «Где находится это ядро?» Сократов молчал секунду, потом медленно открыл свою папку, вытащил страницу, исписанную рунами и схемами, протянул ее Кристине. «Здесь. Старый бункер концерна в горах, дальняя местность за Черным озером. Туда не так просто попасть. Но, повторю, если вы уничтожите ядро, Платон не сможет завершить оружие. А если он первым доберется до ядра, тогда весь город окажется в заложниках». Мы только начали вникать в эти схемы, как тишину снаружи снова разорвали крики. Стил, тот самый посредник, выругавшись, помчался к выходу, и тут же вдали что-то грохнуло. Я осознал, нас выследили снова. Возможно, все-таки красносельские или наемники Платона. «Прячьтесь!» — крикнула Кира, выхватив свой магический посох. «Твою мать!» — простонал Натан, вскидывая пистолет. «Ну хоть потусим напоследок». Сократов в ужасе прижался к стене. «Нет, нет, меня точно хотят убить. Идем», я схватил его за плечо, «мы тебя не бросим». Андрей, уже успев активировать свое огненное поле, прикрыл нас от шквала ледяных стрел, летевших со стороны входа. Кристина, прижимая папку к груди, тихо шипела, а я ловил руками заряд энергии, формируя полусферы магического щита. Снаружи прозвучали взрывы, видимо, еще несколько магов пытались перекрыть нам пути. Сократов дрожал, но послушно следовал за мной. Мы понимали, что нужно срочно выбираться, иначе либо нас всех положат, либо здание обрушится. «Телепорт не восстановился, телепорт не восстановился», – тараторил Натан, вытирая пот. «Не нужно», – я схватил его руку. «Мы прорвемся вон туда, смотри в стене дыра». «Фил, ты уверен?» – раздался голос Кристины. «Просто делай, что умеешь», – отрезал я. Вместе мы бросились в сторону проема, прошибая вражеские заклятия. Андрей запустил волну аннигиляции, я добавил шипов сверху, Натан поливал их из пистолета, а Кристина и Сократов держались в тылу, пригибаясь. Кучи ящиков взлетали в воздух, контейнеры разваливались от заклинаний, но мы прорывались, словно единым кулаком. «За мной!» – прокричал я, замечая, что несколько противников вынырнули слева. Пришлось отразить их магический залп. Андрей помог своим барьерам, и мы выскочили наружу, где нас уже ждали две машины. «Скорей!» – заорал я, отпирая дверцу. «Разделимся на две группы и бежим. Так быстрее!» «Подходит!» – кивнул Андрей, указывая на одну из машин, что стояла чуть дальше. «Натан, Кристина, поедете с Филом. Я возьму Сократова, прикрою его». Мы не спорили, главное, не дать противникам завладеть учеными схемами. Огненная дуга Андрея оттолкнула последних нападавших, я выпустил армию шипов, снес им укрытие. Враг отшатнулся, и мы юркнули в свои автомобили. «Нападения следуют за тобой повсюду», — заметил Натан, стукнув по рулю, когда мы начали отрываться от погони. «Знаю», — огрызнулся я, поглядывая в зеркало заднего вида. Кристина, уронив голову, тяжело дышала. «Все в порядке?» «Да, чуть не убили». «А так», — я коротко кивнул. «Похоже, теперь нашей компании явно не дадут покоя, пока мы не выступим решительно против Платона и Красносельских. А еще у нас есть часть схемы Сократова, которую мы должны проанализировать. Главное, Сократов и часть карты у Андрея», — сказал я вслух. «Посмотрим, что там за бункер и как его уничтожить. И тогда Платону не останется, на что рассчитывать», — подхватила Кристина, собирая выпавшие листы из папки. «Игра становится все безумнее», Натан же устало покачал головой. «Но, Фил, надо добивать этот хаос, пока полгорода не разнесли. Как по мне, давно пора вывести Платона на чистую воду, а Красносельским дать по зубам». «Согласен», нахмурившись, ответил я, выруливая на пустую дорогу. «В конце концов, еще отец мой хотел, чтобы мы не допускали подобного. Теперь становится ясно, зачем отец прекращал магические исследования. Если бы я знал об этом раньше, возможно, ничего бы не случилось. Впрочем, какие теперь если? Куда теперь?» – спросила Кристина. «Обратно на склад», – ответил я. «Там место встречи». Глава 25. Сон едва пришел, когда я рухнул на жесткий матрас, расстеленный прямо в закутке склада, что снова служил нашим временным лагерем. Уставший ум барахтался в воспоминаниях. Разговор с Сократовым, атака на старый особняк, а потом суматошный побег. Кристина дремала тут же, укрывшись тонким одеялом. Она весь вечер разговаривала с Сократовым о судьбе своей двоюродной сестры, которая попала под каток репрессий Платона после гибели нашего отца. Из разговоров я понял, что сестра пропала без вести и, скорее всего, была убита. Натан похрапывал в стороне, используя вместо подушки ящик со старыми тканями, а Андрей сидел на стуле в углу, силясь не заснуть, словно на посту. Но ночь не принесла покоя. Где-то к рассвету зашипела рация, которую Андрей нашел где-то на складе и оставил включенной. «Ё-моё, тут все горит. Барьер Красносельских на главном шоссе — перестрелка». Голос был искажен помехами, но пробудил нас мигом. Андрей подскочил, Натан сонно потер глаза, а я с трудом пересилил ломоту в теле. «Очередная стычка», — проворчал Андрей, глядя на мерцающий дисплей. «Похоже, город становится сплошной зоной боевых действий». Я молча кивнул. Думал лишь о том, что если мы не успеем уничтожить ядро этой дьявольской разработки, то все столкновения перерастут в катастрофу. А время поджимало. Когда мы выходили из полутемного склада, в дверях возникли Дубовый и Мелкий. Оба выглядели довольными собой, хотя и взъерошенными. «Хозяева», — расплылся в усмешке Мелкий. «У нас известия, и важные», — добавил Дубовый, сощурив глаза. «Ну», — Андрей пригвоздил их взглядом. «Мы следили за Платоном, как вы велели», — заговорил Мелкий. «Он слонялся по району Верхней речки, с кем-то встречался, причем часто, видели пару шишек из Красносельских. Потом вдруг пропал, оставив охрану. Улетел на вертолете, что ли, но...» подхватил Дубовый. «До нас дошли слухи, что он уже за городом, вроде бы в горах, у некоего пункта. Очень уж секретно все это звучит. То есть Платон ушел к тому самому бункеру», я нехотя заключил вслух. «Мы предполагаем, так сказать», откашлялся Мелкий, «что возможно, Платон уже там, где-то в горах. Народ говорит, что эти земли объявлены зоной клана Красносельских, так что свободно ходить там нельзя. Вопрос, кто еще подтянется», Андрей выдохнул. «Свердловы, возможно, тоже возьмут след. Грядет общий замес. Самое время нам туда ввалиться». «Да, Фил», Натан, стоявший сбоку, громко хлопнул себя по лбу. «Ну раз уж и Платон там, и ядро. Похоже, что так», кивнул я. «Сократов предупреждал, если Платон доберется туда первым, будет конец», закончил Андрей. «Значит, действуем. Надо собрать команду». Ближе к полудню на склад вошли Акси и Кира. «Еще раз заставишь меня возить своих шлюх, и я за себя не ручаюсь», разъяренно произнесла Кира, испепеляя меня взглядом. «Сама шлюха», тут же ощетинилась Акси. «Филичка, милый, как ты?» Бросилась она мне на шею, не давая вставить и слова. «Это мым рассказала, что вы едете в горы. Я, с вами. Всю ночь мы думали над планом проникновения в бункер и пришли к выводу, что своими силами нам не справиться. Эти две девушки были единственными, кому я мог хоть немного доверять. Кира хотела подключить людей отца, но позже мы посчитали, что это могло быть опасно. Сейчас было неизвестно доподлинно, кто на чьей стороне, а она сама была неплохим магом. Впрочем, как и Акси, большая поддержка мне не требовалась, но любая сила могла пригодиться. И там будет предельно опасно, строго сказал я. «Мне все равно», беззаботно пропел Акси, «лишь бы с тобой». «Ох уж эти Аксиси», тихо пробормотал Натан, протирая ладонью собственное лицо. «Под ногами только мешаться». Акси услышала это и ответила взглядом, полным недовольства. «Я владею магией ветра, если ты не забыл», фыркнула она. «Без меня вы не сможете пробиться сквозь барьер, коротышка. Про него все говорят в интернете, какой-то постоянный шторм вокруг гор, мол, красносельские колдуют». «Шторм?» – переспросил я, нахмурившись. «Да, типа мощная метель, смешанная с ядовитым туманом», – подтвердил Акси. «Так что ветром его развеять проще всего. А еще», – она оглядела Натана, – «за Филичку я умереть готова». «Понял, ладно, ладно», – капитулировал карлик, видя, что я лишь вздыхаю и не против. «Свердловы тоже рванули туда», – внимательно посмотрела на меня Кира. «Прознали про Платона и хотят его остановить. Но боюсь, они будут действовать грубо». «Превосходно», – пробормотал Андрей. «Получается, там соберутся все. Поэтому вы все здесь», – уверенно кивнул я. «У нас сформировался импровизированный отряд. Получилось две машины. За рулем первый я, со мной Натан и Акси, в другой – Андрей, Кира и Кристина. Дубовые и Мелкие ни за какие деньги не согласились ввязываться в эту авантюру. Мы синхронизировали карты и указания Сократова и двинулись в путь, покидая городские районы. Чем дальше мы удалялись, тем реже попадались патрули. Похоже, основные стычки кипели в центре, и красносельские не слишком заботились о трассе на отшибе, или наоборот, готовили нам засаду дальше. Вскоре шоссе стало подниматься, ныряя меж холмов, а вокруг пошел мелкий дождь, переходящий в морось. Я вел машину осторожно, вглядываясь в сумеречное небо. Натан вел саксидружеские перепалки, нет-нет дошутил на грани фола. Я же думал о том, что будет, если Платон уже успел активировать запуск ядра. Сократов говорил, что это грозит катастрофой, возможно, неконтролируемый выброс магической энергии. Андрей на связи, раздался голос Акси, она приникла к микрофону телефона. Говорит, впереди сильная буря, ловит странные магические помехи. Понял, я вывернул руль, когда очередной порыв ветра тряхнул машину. Держим дистанцию. С каждым километром становилось все холоднее. Где-то на подъездах к перевалу нас встретил туман, сверкающий синими искрами. Магический шторм, созданный, вероятно, Красносельскими. Мы остановились у глубокого ущелья, куда вела старая дорога, заваленная камнями. По рассказам Сократова, за ущельем скрывался вход в бункер концерна, но на пути нас поджидал яростный вихрь. Поднялся колючий снег, смешанный с дымчатыми потоками черной магии. «Зловеще», — прошептала Кира, выходя из машины. «Смотри, там на склоне каменные руны. Похоже на долговременный магический контур», — Андрей, нахмурившись, подтвердил. «Не проскочим без развеивания. Дайте мне», — Окси уже сняла перчатки, раскидывая руки. «Я попробую, но помогайте». «Ох, девочка, берегись», — Натан состроил гримасу. «Там не просто ветер, а адовый морок, и тебе, может, не хватит сил. Будешь стоять и смотреть, как меня уносит, или поможешь», — зло огрызнулась Окси. «Тихо, вы оба», — я поднял ладонь. «Мы все сейчас объединим магию, чтобы ослабить барьер. Окси даст главный импульс ветра. Кира и Андрей поддержат. Я буду на подхвате. Натан», я запнулся, осматривая карлика. «Просто смотри». «Хвала богам», — хмыкнул карлик. Кристина осталась в стороне, холодно сжав кулаки. Мы выстроились полукругом. Окси первая вызвала потоки ветра, волосы взметнулись, серо-голубые завихрения рванулись к барьеру, окрашенному в дымчатую темень. Андрей подкинул свою энергию огня, создав кольцо теплого воздуха, чтобы вихрь Окси не замерз. Кира и я схватились за ее плечи, придавая сил. Барьер дрогнул. Туман завихрился, заколыхался, но не сдавался. Напротив, застонала земля, и лобовой шквал обрушился на нас, кидая осколки льда и пыли. «Продержаться!» — выкрикнул я, усиливая свой поток. Окси сверкнула глазами, вздымая руки выше. Ее ветры завыли, ломая магическую вязь. Шквал со стороны барьера треснул, и мы увидели, как по склонам пробежали трещины, потух свет. Еще рывок, и часть барьера лопнула, пропуская нас сквозь узкий коридор. «Есть!» — чуть не взвизгнула Окси, но тут же захлебнулась от отскочившего вихря. Я успел поймать ее за талию, помогая удержаться. «Осторожно!» Кира тоже еле стояла на ногах. Проломили лишь фрагмент, но нам хватит. Стараясь не тратить больше сил, мы скользнули через пролом в ущелье. За ним действительно стало тише. Барьер позади продолжал бушевать, но мы были внутри, в зоне действия древнего комплекса концерна. Громоздкие ворота встретили нас в глубине ущелья. Металл с эмблемами Калашниковых. Я на миг залюбовался знаком. Все-таки наша семейная символика, перекрещенные крылья и молния. Тяжелым эхом откликнулись шаги, когда мы подошли ближе. Никаких бойцов не было видно, но чувствовалась гнетущая магическая аура, будто кто-то недавно накладывал стелс-артефакты. Мы обменялись взглядами. «Может, Платон уже внутри?» – сдавленно спросила Кристина. «Скорее всего», – подтвердил Андрей, прижимаясь ухом к холодной створке. «Ловушка?» Вместо ответа я глубоко вздохнул. «Надо идти». Шагнув к панели сбоку, которая выглядела как старый пропускной блок, я вспомнил рассказы Сократов о том, что дверь можно открыть с помощью короткого кода. Но сможет ли работать электроника спустя годы? «Попробую», я ввел несколько цифр, сохранившихся в записках. Из динамика внутри панели раздалось шипение, а затем чудом лампочка мигнула зеленым. «Идет процесс открытия», — прохрипел электронный голос. Створки со скрежетом разошлись на метр, достаточно, чтобы пролезть. Мы сжали зубы и двинулись вглубь темного коридора. Пол покрывала ржавая сталь, кое-где темнели лужи, магические светильники казались мертвыми. Пройдя лишь сотню метров, мы наткнулись на первую засаду. С поворота ворвался отряд боевиков в красных шевронах, явно красносельские. Не успели мы среагировать, как их маги скомандовали. Огонь и залп плазменных снарядов полетел в нас. Кира стремительно метнула свой щит, закрыв передние ряды. Андрей в контратаку выбросил волну огня, отчего двоих отбросило, но остальных лишь задержало. Натан, взвизгнув, выстрелил из пистолета, а Окси попыталась прижать их порывом ветра. Я же загодя активировал свои шипы, выпустил массивную серию, сместившись вправо. Бой был яростным, но коротким. Враги оказались не готовы к тому, что нас так много и у нас слаженная магия. За пару минут мы повалили их на колени, не убивая зря, но обезоружив. Мы выполнили свою задачу. Выдавил один из раненых, прежде чем Кира оглушила его заклятием. «Какую еще задачу?» — вздохнул я, понимая, что либо они лишь первая линия, либо разведка. Это был явно не главный отряд. Коридор привел нас в просторный зал, испещренный кабелями и платформами. Ряды мониторов, пультов управления, большая часть не работала, но кое-что горело. Искры пробегали по консолям. На полу виднелись следы боя. Обрывки ткани, пятна крови, пара поверженных бойцов Свердловых. Похоже, Свердловы тоже добрались сюда, устроив перестрелку. В дальнем углу зала стоял Платон Калашников, высокий, сгорбленный в черном плаще. Его взгляд метался между панелью управления и неподвижным телом некоего офицера. Но, услышав наши шаги, он вскинул голову. «Вы, наконец, здесь», — сухо произнес он, скривив губы. «Мои племянники и их дружки. Как символично». «Ну, здравствуй, дядя», — бросил я, подходя ближе. Андрей рядом напрягался, глядя на дядю с нескрываемой ненавистью. «Ты сам загнал себя в ловушку». «Ловушку?» Платон коротко расхохотался, и в его голосе послышалась истеричная нотка. «Это вы все не понимаете. Я близок к тому, чтобы закончить дело твоего отца. И уж поверь, не для того, чтобы разрушить город, а чтобы править им. Молчал бы ты об отце, козлина». Взорвался Андрей. Платон отвел взгляд. «Если хочешь знать правду», — сказал он. Эдмунд сам отказался от величайшего шанса. Я старался его убедить, но он стоял на своем. Это безумие, нельзя давать смертельное оружие кланам. Пришлось убрать мешающего родича. А теперь мне не хватает лишь малости. Ядра. Оно спрятано ниже, за этой дверью. Он кивнул на массивный люк, где горела красная руна. Но вы вовремя. Будет проще, если мы объединимся и будем править как настоящая семья. Выше всех, лучше всех. Иначе, добавил он, сверкнув глазами, вы не выйдете отсюда живыми. Я ощутил дрожь. Вот он, мой дядя, окончательно слетевший с катушек ради власти. Натан тихо пробормотал ругательство. Кира держалась чуть позади, держа на прицеле Платона, а Кристина, сжав кулаки, казалось, не верила ушам. «Да ты псих», — холодно спросил я. «Это оружие разрушит баланс, его даже запускать опасно». «Оно не разрушит баланс, если будет под моим контролем». Платон сделал шаг вперед, вокруг его запястья мерцали магические символы. «Да, красносельские хотели меня использовать, но я обманул их, и Свердловых тоже. Я буду единственным хозяином будущего». «Какой же ты упрямый», — раздался голос Андрея, который вскидывал огненную сферу. «Не делай глупостей, племянник», — презрительно фыркнул Платон. «Или прямо здесь отправишься за отцом». С этими словами он вскинул руку, выплескивая вихрь молний. Я едва успел выставить щит, а Кира добавила свой барьер. Андрей контратаковал пламенем, но Платон увернулся, призвав демонический купол тьмы. Пространство озарилось вспышками. «Платон против нас» звучало абсурдно, но было реальностью. Он, похоже, открыл все печати, к которым так стремился. Его глаза сверкали, руки метали то залпы огня, то льда, он комбинировал их в дикую воронку. Я понимал, что он был неплохо подготовлен и тщательно скрывал свои печати. Натан из-за колонны прикрывал Кристину, которая, не будучи магом, все же старалась помогать, прицеливалась из артефактного устройства. Акси пыталась заклинанием ветра сбить прицел Платона, но тот отмахивался, бросая новую волну молний. «Вы ничто без меня», — кричал Платон, в ярости цепляясь за выступы консолей. Пол под ногами трещал, с потолка сыпались искры. «Умрете ради пустых идеалов». «Не пустых», — выдавил Андрей, усиливая щит и сорвавшись в лобовую атаку. «Идеалы отца, который не хотел превращать магию в оружие геноцида, схлестнулись. Сверкающие лезвия магии против моих стальных шипов, усиленных артефактом. Каждое наше столкновение вызывало ударную волну, сносящую ящики и технику». Кира подключилась, запустив заклинание аннигиляции. Яркий голубовато-белый луч, рассекающий пространство. Платон сдавленно вскрикнул, отступая, но не сдался, контратаковал потоком тьмы. «Пора», — мелькнуло у меня, и я вызвал всю силу Варианера. Тот, что раньше подарил мне опасное усиление. Я ощутил, как печати внутри снова смещаются, повышая ману до критических значений. Тело пронзило боль, но я сосредоточился на ударе. Акси, видимо уловив порыв, подбросила потоки ветра. Я зарядил шипы этими потоками, создав колючую бурю. Система тысячи рубцов, что была мне когда-то подвластна, вернулась полностью и сейчас орудовала на полную мощность. Сверкающий рой пронесся через зал, пробивая барьер Платона. Тот взвыл, получив десятки уколов, ощутимо ранен, откатился к дальней стене, истекая кровью, но сжимая кулаки. «Нет, еще не все, я сильнее вас». Он пытается встать, сбить руны. «Дядя, прекрати», — крикнул Андрей, вскинув ладонь. «Хватит убийств, сдавайся и, клянусь, мы не...» Но Платон закричал от ярости. Никогда. В этот миг где-то сбоку прогрохотал взрыв. Видимо, кто-то из красносельских или свердловых прорвался, обрушив часть потолка. Ослепительная вспышка и ударная волна раскинули нас. Я почувствовал, как силы на исходе, артефакт в кармане еще вибрировал болезненным жаром. Платон, пользуясь хаосом, рванул к красному люку, туда, где лежало ядро. «За ним!» — крикнула Кира, указывая на пролом. Андрей, прихрамывая, бросился следом. Натан взвизгнул, скинул обломки. Окси помогла Кристине подняться. Я обернулся. На дальнем конце зала были видны вспышки боя, наемники разных кланов, а Платон исчезал в открытом помещении шахты. Мы помчались за ним по металлической лестнице, спускающейся все глубже в чрево бункера. Пахло сыростью и резкими химическими испарениями, на стенах светились сигилы, подпитывающие центральное хранилище энергии. Наконец ступени вывели в огромный подземный ангар, уставленный блоками полевых катушек, где в центре возвышалась платформа с кристаллом. Видимо, ядро – то самое сердце проекта. Платон уже стоял возле терминала, тяжело дыша, окровавленный, но не сдающийся. При виде нас он скривился. Ха, поздно. Я уже запустил процесс с активацией. Через минуту ядро свяжется с внешними рунами и тогда. Прекрати, зашипел Андрей. Ты погубишь все. Нет, я буду править. Красносельские думали, что смогут заставить меня, Свердловы, использовать меня, никто не получит. Я стану абсолютной силой, и этот чертов город падет к моим ногам. Внезапно ядро вспыхнуло, излучая ослепительное сияние. Акси ахнула, поняв, что магический вихрь распространяется уже по стенам. Панели мигали, знаменуя активацию. Треск прошел по проводам, и пучок энергии рванулся к потолку. «Что делать?» — крикнула Кристина, прикрывая глаза от яркого света. «Мы слишком поздно», — Сократов говорил, что если вовремя разбить ядро, оно не сможет синхронизироваться с внешним барьером. Но он же предупреждал о риске, взрыв может снести полгорода. «Надо ударить по кристаллу», — сказал я, чувствуя, как внутри разливается волна отчаяния. «Но контролируем». Кира мотнула головой. «Один неверный залп, и мы все взлетим на воздух. У нас нет выбора». Андрей метнул взгляд на Платона. Тот уже пытался что-то нажать в консолях, но пошатнулся от кровопотери. «Надо отключить синхронизацию, а потом разрушить ядро». «Как?» — закричал Натан, громко выругавшись. «Этот ухляк полный. Вариан усиливал мои способности, но грозил мне гибелью при перегрузке. Его использование смертельно опасно, но, может, позволит дать точный выстрел. Я попробую», — прошептал я, глядя на друзей. «Нет, Фил», — выступил Андрей, — «ты же умрешь, твоему телу этого не выдержать. А кто, если не я? У тебя уже почти не осталось резерва». Кира ослабла. «Натан, даже без комментариев», — я тяжело вздохнул. «Иного пути нет. Вы только освободите мне поле и не дайте Платону помешать». Все молча переглянулись. Натан криво ухмыльнулся, Кира сжала губы, Акси едва не расплакалась, Кристина смотрела с сочувствием. «Хорошо», — внезапно сказал Андрей, — «но я поддержу твой залп, сопоставим пламя и твои шипы, чтобы точно разрушить ядро». Я кивнул. Активировав артефакт, я ощутил мгновенный прилив силы и боль, вспышку раскаленного ужаса, будто кто-то разрывал мне внутренние каналы маны. Под ноги легли руны, вспыхнувшие собственным светом. Акси и Кира тут же создали барьер вокруг, чтобы волна не убила их с Кристиной и Натаном. «Платон!» — прохрипел я, чувствуя, как напитываюсь злостью. «Ты еще можешь одуматься!» «Прочь!» — взвизгнул дядя, вскидывая руки, готовый сорвать мой замах. Но Андрей метнул ему в лицо сноп огня, отвлекая. «Я же вложил все остатки сил, соединив шипы в один колоссальный снаряд. Огромное металлическое копье, обшитое рунами, вспыхнуло над моей ладонью. Я почти не видел окружающее, только сияние ядра впереди. Сейчас или никогда, Андрей!» — выкрикнул я, и он вложил свою энергию пламени в мой удар. Спутанный магический поток загудел, чуть не разрывая нас обоих. Миг, и копье сорвалось, полетев в ядро. Вспышка на мгновение перекрыла все. Звук, свет, дыхание. Меня отбросило на стену. Кажется, я слышал чей-то крик. Тело горело огнем, сознание тонуло в темноте. Но я еще видел, как лопнули магические нити, а кристалл ядра раскололся, выбросив фиолетовый луч прямо ввысь. Затем все поглотила ударная волна. Когда я очнулся, перед глазами плыл тусклый мрак. Сверху сыпалась пыль, мигающий свет свисающей лампы освещал обломки. Справа лежал Натан, приходя в сознание, Кристина стонала где-то у перевернутого стола. Рядом я увидела Кси, которая шарила ладонями по моему лицу. «Фил, Фил, очнись, придурок!» — бормотала она. «Я жив!» — прохрипел я, хрипло кашляя. «Да», — дрожащим голосом сказала она, слезы на глазах. «А вот артефакт!» — она указала на обугленный осколок у меня в руке. «Сгорел к черту!» «И слава богу!» — выдавил я, чувствуя слабость. «Фил!» Рядом появился Андрей, слегка обгоревший, но цел. «Ты видел? Ядро уничтожено. Взрыв был частичный. Мы остались живы. Платон!» — выдавил я, перекатываясь на колени. Андрей смолк, махнул рукой в сторону. Метрах в пяти лежало тело Платона. Его плащ испещрен рваными дырами, а руны на руках погасли. «Жив ли он?» Я подполз, переворачивая его на спину. Глаза его были приоткрыты, дыхание едва слышно. «Че, что вы натворили?» – прошептал он, бледный как смерть. «Остановили тебя, козла», – ответил я. Платон что-то пробормотал, дыхание сорвалось. Казалось, он сам не понимал, как дошел до такого финала. Может, искал власть, думал превзойти всех. Но магическая передозировка и взрывное рассеяние ядра убили его силы. «Да дурак», – прошептал он, и голова безжизненно откинулась в сторону. Я закрыл глаза, поднявшись. Оставалось лишь горькое чувство. Убийца отца нашел свой конец, не раскаявшись до конца. Спустя несколько минут мы с трудом выбрались из подземного комплекса. Обвал перекрыл часть пути. Однако коллективная магия Кира и оставшиеся силы Акси помогли разобрать завалы. «Можете ведь когда хотите и без телепортации обойтись», — констатировал радостно Натан. Кристина же молчала, стараясь подать руку раненым боевикам Свердловых, которые на окраине туннеля стонали без сознания. «И что теперь?» — спросила она, когда мы вышли под серое небо. Буря в горах стихала. «Теперь нет ядра», — я посмотрел вниз, на трещины в ущелье. «Значит, Красносельские не получат супероружие. Платона тоже нет. Надеюсь, кланы отступит». «Отступит, да не сразу», — глухо возразил Андрей. «Но главное, что крупнейшую угрозу мы убрали. Кланы могут еще повоевать, но без ключевого преимущества они вряд ли устроят геноцид». И все-таки отец был прав. Внезапно стал меланхоличным Натан, поднимая с земли черный камень. Он любил говорить: «Не все, что творит магия, должно принадлежать людям. Магию нужно использовать во благо, а не во зло», — сжав зубы, сказал я. Натан, цокнув языком, тут же пришел в свое обычное настроение. «Лишь бы без очередных погонь и телепортов», — брякнул он, отбрасывая камень подальше. «Не хочу больше блевать в какие-то кучи мусора. Даешь более спокойную жизнь. Тебе-то лишь бы не напрягаться», — усмехнулся я. Мы поглядели друг на друга. «Впереди много дел. Восстанавливать и город, и род Калашниковых. Но по сравнению с угрозой мирового разрушения, теперь это казалось обычной рутиной.